«Это точно», — поддакнул Егоров, произведенный недавно в ефрейтора и очень этим гордый. «А говорили, что в Болгарии зимы и вовсе не бывает». «Угу», — буркнул в ответ Дмитрий. «Интересно, наши обормоты костры уже развели или еще чухаются?» «Развели, конечно», — убежденно заявил артельщик. «Вы же им обещались, что ноги повыдергиваете, если не запалят». «Больно они боятся», — усмехнулся унтер. «Больно не больно, а опасаются. Начальник-то вы строгий, хотя и справедливый. Степан, тебе что нужно?» «Да ничего, господин унтер, не ври. Ты когда на «вы» переходишь и ластишься, это верный признак, что или выпросить чего-то хочешь, или проштрафился. Грех вам такое говорить. Я до вас завсегда с чистым сердцем и душой, а вы, господин унтер, так и норовите обидеть меня. Да что уж там, я человек маленький, меня всякий обидеть может. Ага, особенно если жить надоело. Ну, вот опять, понурился Егоров. «Да я по сравнению с вами просто агнец Божий». «Вот-вот», — ухмыльнулся Дмитрий, — «и же херувим». «Ну, может, и не херувим, а только зря на меня говорят, что я в артельный общак руку запускаю. Не было такого николи». «Значит, проштрафился», — вздохнул Будищев. «А кто говорит? Так парамошка, паразит, этот зря болтать не станет. Вот злой вы человек, господин унтер, я же к вам со всей душой, а вы...» «Ладно, поговорю я с ним, объясню». «Так сказать, что память у меня на цифры хорошая и всю добычу до полушки считаю, так что даже если бы ты и хотел, хрен бы получилось». «И я же об чем толкую», — обрадовался Егоров, но унтер прервал его. «К селянам здешним ходил, нет у них ничего», — помрачнел Степан. «Ни зерна, ни баранины, ни сыра. А деньги показывал?» — спрашиваете. «И рублевкой тряс, и пиастрами звенел, даже Наполеондор в руке подкинул, ничего не помогает». «Нима, братушка, все турков взял. Тьфу, наверное, заметили, что сначала ты торгуешься, а потом ночью бараны пропадают», — усмехнулся Будищев. «Да мы еще в этих местах вроде не были. А ты думаешь, мы одни такие умные? Казачьи вон вообще по-другому не умеют. Так то казаки. Я иной раз вообще сомневаюсь, а православные ли они? Как Богу молиться, так мы все христиане, а как спереть что у ближнего, так и не поймешь, то ли жиды, то ли цыгане. Кажись, едет кто?» Прислушался артельщик и, высвободив из-под башлыка ухо, выставил его наружу. «Надо поднимать людей, проводим царя-батюшку, так и погреться можно будет». «Поднимать надо», — согласился Дмитрий, но прислушавшись еще, добавил. «Правда, они с другой стороны едут, но кого бы ни принесла нелегкая, все одно начальство». Через минуту караульные уже стояли вдоль дороги, так что, когда появились проезжающие, с них можно было рисовать картинку для устава. Первыми проехал разъезд казаков в лохматых папахах и бурках, а за ними следовали несколько карет, по зимнему времени поставленных на полозья. Поравнявшись с постом, поезд остановился, и из первого экипажа выскочил офицер и крикнул. «Далеко ли до Белы?» «Никак нет, ваше благородие, верст 8». «Это, по-твоему, недалеко?» Нахмурился тот, но ругаться не стал и пошел докладывать начальству. У кареты отворилась дверца, и из нее вышел здоровый бородатый мужик в богатой шубе, из-под которой виднелся шитый золотом воротник. «Какого полка?» — зычно пробасил он. «138-го Болховского, ваше императорское высочество», — четко отрапортовал Будищев и сделал на караул. «Узнал?» — усмехнулся цесаревич. «А ведь я тебя тоже знаю, погоди, сам вспомню нет», — вертится в голове. «А не получается. Вы меня за дело у Езерджи награждали, ваше императорское высочество. А, это ты». На лице великого князя появилось понимание. «Ну что, не дослужился еще до фельдмаршала, всего ничего осталось, ваше императорское высочество». Бойкий ответ заставил Александра Александровича благодушно рассмеяться, и он повернулся к свитским, повылезавшим из экипажей, желая разделить с ними веселье. «Полюбуйтесь, господа, какие орлы в Болховском полку служат». Прихлебатели из свиты наследника престола вежливо похихикали, хотя на их кислых лицах было написано: «Черт тебя дернул остановиться посреди поля в такой холод». Но с царским сыном не поспоришь, и если его разобрало любопытство, то хочешь не хочешь приходится терпеть. «Кто у тебя ротный?» «Их благородие поручик Линдфорс». «Как Линдфорс?» Раздался чей-то голос, и, растолкав свиту, вперед выбрался какой-то флотский офицер. «Где Линдфорс?» «А господа, так это и есть Блудов». «Какой еще Блудов?» Вопросительно выгнул бровь цесаревич. «Костя, ты что, перебрал?» «Мичман Нилов, от которого действительно попахивало хорошим коньяком, обезоруживающе улыбнулся и бросился пояснять. «Ну, тот самый Блудов, которого мы уже более полугода пытаемся выцарапать из Болховского полка. Погодите, мне что-то рассказывали о жалобе графа Вадима Дмитриевича на некоего самозванца», — припомнил великий князь. «Уж не об этом ли, молодцы, речь? Как тебя зовут?» «Болховского полка унтер-офицер Дмитрий Будищев, ваше императорское высочество». «Ничего не знаю», — мотнул головой Флотский. «Это тот самый Блудов, который починил нам гальванику на шутке. Я его точно запомнил». «Еще бы не запомнил», — усмехнулся цесаревич. «Ты за это дело георгиевским кавалером стал». Тут выяснение личности Дмитрия прервал доклад начальника конвоя. «Впереди, государь», — выпалил он, легко соскочив с седла и приложив руку к лохматой кавказской папахе. «Коня!» — взревел Александр Александрович, и через мгновение ему подвели поистине богатырского вида першерона. Цесаревич немедля вставил ногу в стремя и рывком поднялся в седло, заставив покачнуться своего буцефала. «Потом разберемся, кто ты такой есть», — крикнул он унтеру и, дав коню шинкеля, помчался навстречу царственному отцу. Конвой и часть свиты, успевшая вскочить в седла, последовали за ним, а остальные бросились отводить кареты в стороны, чтобы не мешать проезду императора. Только довольно улыбающийся Нилов некоторое время стоял рядом с застывшим, как изваяние, унтером и довольно улыбался. «Шалишь, брат, от флота не спрячешься. Мы хоть из-под земли, хоть со дна моря достанем». «Так точно, ваше благородие», — мрачным голосом отвечал ему Дмитрий. «Ну а то, что до унтера дослужился, так это и к лучшему. Хорошие унтеры везде нужны. Тебе, кстати, за потопление вражеского парохода Фехти-Фетхи-Тьфу, дьявол, никак не выговорю его название, крест полагается. Ты рад, безмерно счастлив, то-то. Смотри, я после войны получу назначение на броненосец и возьму тебя к себе. Мне хорошие специалисты будут во как нужны. Что здесь происходит?» — встревоженно спросил подбежавший Линдфорс, бывший до этого со вторым взводом. «Костя, ты как здесь, ваш брать?» — тихонько шепнул ему Будищев. «Убрали бы вы своего приятеля от греха. Сейчас тут царь будет, а он на колесицу несет, да еще так фонит, что мне уже закусить надо». Однако Нилова было так просто не унять. Счастливо улыбаясь, он спешил поведать приятелю историю своего появления. «Вообрази, великая княгиня Мария Федоровна пожелала узнать, что с катером, принадлежавшим прежде их императорским высочествам. Ну, поскольку дела у нас сейчас нет, цесаревич вызвал меня и потребовал подробностей. А тут шум-гам, поехали встречать государя и меня с собой. Да ладно тебе, я и выпил-то всего ничего, просто в этих каретах так холодно». С большим трудом мичмана удалось убрать с глаз, прежде чем проехал императорский поезд. Очевидно, цесаревич успел поделиться с государем своей находкой, потому что его карета ненадолго остановилась рядом с вытянувшимися часовыми, и глаза самодержца мимолетно скользнули по их унтеру. «Давно ли ты видел графа Вадима Дмитриевича?» — спросил он у сына несколько позже. «Одно лицо», — хмыкнул в ответ цесаревич, не отличавшийся особой деликатностью. «Ну, не знаю, росточком этот бастард куда как повыше будет», — задумчиво заметил император, но затем улыбнулся и добавил почти весело. «Надо будет попенять Мизинцеву, а то он мне какую-то дичь доложил». Линдфорс, проводив кавалькаду глазами, велел караулам сниматься и идти греться у костра. Нилов был удачно засунут в карету и отправлен назад. Император встреченный, хотя нельзя сказать, чтобы без происшествий, однако все-таки благополучно. Можно было отдыхать. «Ваш брать, а вы не знаете, на флоте валенки дают?» — неожиданно спросил его идущий рядом Будищев. «Кажется, нет», — пожал плечами поручик. «А тебе зачем? Раз нет, тогда ну его нафиг, этот флот», — хмуро ответил ему Дмитрий и торопливо зашагал к месту стоянки. Тусклый утренний лучик света, с трудом пробившийся сквозь покрытое инеем оконце, робко осветил госпитальную палату и стоящие в ней ровными рядами кровати. Всякому зашедшему сюда впервые, вероятно, показался бы нестерпимым застарелый запах лекарств, немытых тел, а также ужасный храп, поднимающийся к потолку. Однако Алексей давно привык к ним, а потому обращал на них мало внимания. Культя его уже зажила, и физическое здоровье не вызывало опасения, чего, к сожалению, долго нельзя было сказать о нравственном. Потеря ноги поначалу показалась молодому человеку катастрофой, и он всерьез подумывал, не покончить ли со своей столь неудачно начатой жизнью, избавив, таким образом, родных и близких от забот по уходу за ним. По счастью, Пока он лежал, возможностей для этого не было никаких, а когда самочувствие Лиховцева улучшилось, молодость взяла свое, и будущее рисовалось уже не столь мрачными красками. Два обстоятельства совершенно переменили отношение вольноопределяющегося к жизни. Первым из них было благожелательное отношение к нему доктора Гершевского. Аристарх Яковлевич сам с молоду нуждался, а потому хорошо понимал состояние своего пациента. Будучи человеком добрым от природы и обладая по роду своей деятельности обширными связями, он взялся выхлопотать для Алексея возможность сдачи экзамена на офицерский чин, чтобы тот мог претендовать на пенсию, избавив, таким образом, родственников вчерашнего студента от расходов по его содержанию. Вторым обстоятельством была одна милая барышня, все время опекавшая его, ободряющая в моменты душевной слабости и при необходимости во всем помогавшая ему, умея, однако, обставить все так, что молодой человек нисколько в ее присутствии не чувствовал ни малейшего неудобства или неловкости. Все звали эту чудесную девушку сестрой Берг, и лишь Алексей знал ее настоящее имя, которое, впрочем, никому бы не открыл даже под пыткой. Решительно откинув одеяло, Лиховцев сел, свесив здоровую ногу на пол. Последний был ужасно холодным, однако молодой человек стиснул зубы и, не обращая внимания на неудобства, принялся одеваться. Это было не так просто, однако он уже приноровился и довольно быстро надел шаровары, мундир, а затем, намотав портянку, обулся. Схватившись за костыль, он резко встал, но, немного не рассчитав, качнулся и с грохотом уронил второй. «Какого черта шумим?» — раздался недовольный голос одного из спящих. «Вольнопер опять бузит», — хмуро пояснил ему другой. «Тьфу ты, пропасть!» — задрал окаянный. Несмотря на произведенный шум и ругань соседей, большинство раненых продолжало мирно спать, не обращая ни малейшего внимания на перебранку. Алексей тоже не стал отвечать им, а попытался, опираясь на оставшийся у него костыль, наклониться и достать упавший. За этим занятием его и застала сестра Берг, только что зашедшая в палату. Быстро подбежав, она ловко наклонилась и подала Лиховцеву его потерю. «Благодарю вас, мадемуазель Гедвига», — виновато сказал он ей и смущенно улыбнулся. «Ни за что, Алеша», — просто ответила ему девушка и внимательно посмотрела в глаза. «Вы обещали мне не делать так больше. Простите великодушно, но мне так или иначе придется научиться этой премудрости. Вы рано встали сегодня. Мне не спится, к тому же хотелось немного прогуляться и подышать свежим воздухом, пока беседку не оккупировали курильщики. Да уж их табак совершенно не сносен», согласилась с его доводами сестра милосердия и тут же предложила. «Давайте я вас провожу. Мне право неловко, у вас и так столько забот. Это ничего, пока не начался обход, у меня есть несколько свободного времени. Что же, почту за честь. К сожалению, не могу предложить вам руку. Оставьте свою галантность для невесты, Алексей Петрович, лучше расскажите мне что-нибудь. Увы, мадемуазель, у меня нет никаких новостей, которыми я мог бы развлечь вас. Почта работает так скверно, что у меня нет никаких известий ни из полка, ни из дому, ни откуда-либо еще. Впрочем, вы ведь и сами это знаете. Ну, что вы такое говорите? Вы были студентом, учились в университете, повидали большие города. Неужели вам нечего рассказать темной провинциалке, не видавшей в своей жизни ничего, кроме пары местечек? Ах, милая мадемуазель Гедвига, я так много и усердно учился, что все самое интересное из того, чем славится студенческая жизнь, прошло мимо меня. Хотя вы и сами это знаете, ведь я уже успел рассказать вам свое довоенное бытие во всех подробностях. Так беседуя, они подошли к выходу и поневоле должны были остановиться. Алексею надо было застегнуть шинель, а сестре милосердия захватить шаль и пелерину, чтобы не замерзнуть. Впрочем, много времени это не заняло, и скоро они вышли на улицу. Несмотря на морозец, воздух был свеж и приятен, а снежок так славно хрустел под ногами, что хотелось шагать и шагать по нему, хотя для Лиховцева это было и непросто. Наконец они дошли до беседки, если так можно было назвать дрянной навес, сделанный над парой кривых скамеек. Уставший вольноопределяющийся, смахнув снег с одной из них, осторожно присел и с благодарностью посмотрел на девушку. «Спасибо вам», — неожиданно вырвалось у него. «За что?» — удивилась она. «За то, что вы есть. За то, что уделяете мне так много внимания, которого я совсем не заслуживаю. Боже, какие глупости вы говорите. Вовсе нет. Мне иногда кажется, что если бы не вы, я бы так и не оправился от этой ужасной раны, и один Господь знает, что мог с собой сделать. «Не смейте так говорить», — строго заявила ему девушка. «У вас есть матушка, сестра, невеста, наконец, вам есть из-за чего жить». «Хорошо, хорошо, не буду». «Вот и прекрасно. Кстати, сейчас довольно холодно, так что полагаю, нам пора вернуться в госпиталь». «Вы думаете?» «Я совершенно уверена», — нетерпящим возражения голосом заявила сестра милосердия. «Так что немедленно идемте, и будьте уверены, что я не тронусь с места, пока не пойдете вы». «Ну, хорошо», — сдался молодой человек, и они вместе двинулись по хрустящему снегу. Когда Лиховцев вернулся в палату, он застал пренеприятную картину. Один из его соседей, крайне развязный солдат, раненый в руку, вытащил из вещей вольнопера фотографическую карточку Софии и беззастенчиво ее разглядывал, делая при этом похабные замечания. «Гляньте, братва, какая гладкая барышня! Хоть бы раз с такой покувыркаться!» Рожей не вышел, криво усмехнулся один из слушателей. «Для такого дела рожа не больно надобна, тут главное в корне, а он у меня всяко покрепче, чем у этого плюгавого студентишка. Барышни из образованных такое страсть как любит, уж я-то знаю. Убери, вольнопер идет», — буркнул ему кто-то из приятелей, и солдат, сунув карточку назад, присел на стоящую рядом кровать. «Как вы смеете брать мои вещи?» — холодея от бешенства, выкрикнул ему в лицо Алексей. «Какие вещи, Барчук?» — деланно удивился тот. «Рази я когда что чужое брал? Зря ты на меня наговариваешь, грех это. Прекратите балаган. Я видел, как вы брали фотокарточку. А что такого?» Немало не смутился наглец. «Если и взял, так и положил на место. Ну, полюбопытствовал да обществу показал. Какой в этом грех? Слышь, убогий», — раздался за спиной Лиховцева чей-то простуженный голос. «Если ты еще раз свои грабли к чужим вещам протянешь, я тебе и вторую клешню сломаю». Уловил? Все, включая Алексея, с удивлением обернулись к обладателю этого голоса, неведомо как прошедшему незамеченным в палату, и увидели высокого унтер-офицера в ладной шинели и башлыке. На ногах его вместо сапог были болгарские опанки, благодаря которым он, очевидно, и прошел так тихо. Договорив, он размотал башлык и показал лицо. «Дмитрий!» — удивленно воскликнул вольнопер. «Ты как здесь оказался?» «Да вот, проведать зашел», — улыбнулся ему Будищев. «А то, говорят, ты тут совсем зачах». Приятели тут же обнялись и похлопали друг друга по плечам, причем Лиховцев опять едва не уронил костыль. «Боже, как я рад тебя видеть!» — приговаривал он, счастливо улыбаясь. «А я уже черт знает что успел подумать, из-за того, что не мог получать от вас вестей. Ну, рассказывай, что нового, все ли благополучно?» Освободившись из объятий товарища, Будищев присел на кровать, так при этом посмотрев на нарушителя спокойствия, что тот предпочел тут же ретироваться. «Ну что тебе поведать о делах наших скорбных?» — пожал плечами унтер. «Я вообще мало кого видел. Федька жив, здоров, тебе просил кланяться, если увижу. Мишка Малышев тоже. Северян фельдфебели метит, а Сева с Николашей благородиями стали, теперь такие важные, на хромой козе не подъедешь. Гаршина и Штерна произвели в офицеры, ну так, отличная новость. А они не черкнули мне хотя бы пару строк? Леха, ты как скажешь что-нибудь, ну кто знал, что я тебя увижу? Нет, ну кроме Федьки, конечно. Этот паразит как раз был уверен, что я попаду в ваши места, и подробно объяснил, как тебя найти. Невероятно, так у него же нюх как у собаки. Что же, нет так нет», — сокрушенно вздохнул Алексей. «Я вообще не о себе беспокоюсь, а об одном человеке». «Ну-ну, я так и понял. Тебе, верно, Федор рассказал?» «Угу, он вообще говорливый стервец, особенно когда его не просит. Но ты так и не рассказал, какими судьбами попал сюда?» «Ой, Леха, если честно, я сам не очень понимаю, как это случилось. Скажу лишь, что я встрял в какую-то левую историю, как хрен в рукомойник, и теперь даже не знаю, чем все и кончится». «Невероятно, это точно. Слушай, у меня туго со временем и надо бежать, но я постараюсь тебя еще как-нибудь навестить». «Лады, конечно, но может, ты задержишься еще хоть на минуту? Думаю, твой рассказ может быть интересен не только мне. Может, другой раз, это не займет много времени». «Ну, ладно, уболтал. Пойдем, проведаем эту вашу сестру Берг, хотя новости у меня, прямо скажем». Услышав, что в госпитале появился солдат из Болховского полка, девушка немедля прибежала к ним и с надеждой взглянула в лицо Будищева. Лицо ее покрылось румянцем, глаза засверкали, так что, когда Дмитрий увидел ее, слова застряли у него в горле. «Вы видели Николая?» — с надеждой в голосе спросила она. «Да», — глухо отозвался тот мгновенно пересохшим голосом. «Как он?» «Да ничего вроде, жив-здоров, не кашляет», — глупо забормотал он, с ужасом понимая, что несет чушь и не знает, как это исправить. «Он ничего не просил мне передать, да что вы, Гиса, никто не знал, что я окажусь тут. К тому же он так занят в последнее время производства в офицеры и все такое. Вы знаете мое имя, я видел вас в Бердичеве. Вот как, видели один раз и запомнили, у меня фотографическая память. Как это? Это мое проклятие. Стоит мне что-либо увидеть, я запоминаю это в мельчайших подробностях. На вас было голубое платье с кружевным воротником, светлые перчатки и соломенная шляпка. Да, верно. А вот я вас совсем не помню. Нас там таких много было. Но ведь вы вернетесь еще в свой полк, наверное. Скажите ему, скажите, что я жду его. Конечно, я буду вам очень признательна. Выйдя из госпиталя, Дмитрий быстро пошагал прочь, будто желая уйти как можно дальше от этого места. Неласковое зимнее солнце светило ему в спину, отчего перед ним на дороге также размашисто шагала его тень. Трус, вдруг выпалил он, обращаясь к своему силуэту на снегу. Тряпка, не мог сказать девчонке, что ее суженый благополучно женился и ей надо, фиг его знает, что ей теперь надо. Ох, Коля, Коля, и почему ты ее встретил? Хотя, наверное, потому что она искала своего пропавшего брата. Что же так погано-то на душе? Несчастная крымская компания, когда наша армия оказалась совершенно не готовой к боевым действиям и чрезвычайно плохо вооружена, оказала тем не менее благотворное действие в том смысле, что заставило военное руководство пойти на крайне необходимые перемены. В связи с этим, как только появлялись какие-либо новации в оружейном деле, с ними старались как можно быстрее ознакомиться и, при необходимости, принять на вооружение русской армии. Не обходилось и без накладок, достаточно вспомнить несчастную оружейную драму 89, но все же в большинстве случаев командование находилось на высоте своего положения и действовало быстро и эффективно. Именно так и были приняты на вооружение картечницы Гатлинга, а также их переделки горловым и барановским. Впрочем, первые восторги быстро утихли, как пользоваться новым оружием, никто не знал, а потому их быстро отправили в крепости, в качестве противоштурмовых пушек. Когда же началась война, лишь несколько батарей попали в действующую армию. Удачное применение скорострельных орудий в Рущукском отряде вызвало известный ажиотаж среди сторонников и противников нового вида вооружения, так что командовавший в нем цесаревич Александр Александрович счел за благо созвать комиссию, с тем, дабы изучить полученный опыт, а также решить, как его использовать наилучшим образом. В середине декабря она была создана и приступила к работе. После изучения донесений, составленных генералом Дрезином, Арнольдом Тиньковым, а также полковником Бусси и капитаном Мишетичем, члены комиссии не пришли ни к какому выводу, а потому решили провести натурные испытания. Было довольно холодно, и господа генералы, кутаясь в шубы, без всякого удовольствия смотрели на стоящие перед ними картечницы и их посиневшие расчеты. Однако же дело было необходимо закончить, и их превосходительство приказали приступать. Забираться далеко от деревни не хотелось, а потому полигон устроили прямо за околицей. Благо, что в такую погоду люди предпочитали сидеть дома, так что от стрельбы вряд ли кто мог пострадать. Мишени были сделаны из разного хлама, палок, досок и кусков драной холстины, да еще, не иначе как шутки ради, были вылеплены несколько снежных баб, веселящих своим видом солдат и офицеров. Получив команду, изрядно продрогшие артиллеристы дали несколько залпов. Испытания оказались вполне наглядными. Пораженные пулями фигуры разлетались на куски, а те, кого свинец миновал, стояли невредимыми. В общем, ничего нового члены комиссии не узнали и хотели уже было возвращаться в жарко натопленные для них помещения, как вдруг единственный их статский товарищ, недавно прибывший из Петербурга, инженер Барановский, подошел к одной из метрольес и стал пристально ее разглядывать. Надо сказать, что этот инженер был еще совсем молодой человек и имел в глазах заслуженных генералов и штаб-офицеров весьма мало веса, однако же поговаривали, будто он и его брат находятся в фаворе у великого князя Константина, а потому игнорировать его было нельзя. «Что вас так заинтересовало, Владимир Степанович?» – любезным голосом осведомился председатель комиссии. «На этой картечнице отсутствуют механизмы наводки», – озабоченно заметил инженер. «Возможно, не вполне удачные результаты связаны именно с этим. Как вообще случилось, что их сняли в качестве эксперимента, пояснил капитан Мишетич. А этот, даже не знаю, как назвать, приклад, что ли. Весьма странный эксперимент, поддержал инженера председатель комиссии, генерал Вановский. Совершенно очевидно, что без механизма наводки прицельную стрельбу обеспечить не удастся. Вы что же, все так переделали? Никак нет, ваше превосходительство, только два орудия из взвода подпоручика Самойловича. Странно, судя по донесениям, именно у них наилучшие результаты. Но как это возможно? Разрешите обратиться, ваше превосходительство, неожиданно вмешался в разговор довольно рослый унтер, служивший наводчиком у модернизированной метролизы. «Ты кто такой?» – выпучил глаза генерал. 138-го Болховского полка старший унтер-офицер Будищев. Фамилия эта была генералу знакома, поэтому он хоть и нелюбезно, но все же снизошел до ответа. «Ну, обратись, коли нужду имеешь. Механизмы эти, ваше превосходительство, нужны бывают только при стрельбе на дальние дистанции, а в обычном бою от них вреда больше, чем пользы. Как это?» «Да так, в настоящем бою нужно как можно быстрее переносить огонь с одной цели на другую, а с этими винтами одна морока, а мишени остались целыми от того, что картечницы поставлены неправильно, стояли бы по флангам, ни одна бы не уцелела, черт знает что», — скрипнул зубами один из присутствующих офицеров, «нижние чины совсем уже распустились, глупости ты говоришь, братец», — решительно заявил генерал, «без прицельных механизмов точная наводка невозможна, а потому стрельба приведет лишь к бесцельному расходу огнеприпасов». Члены комиссии согласно закивали, выражая полное согласие со своим председателем, однако реакция унтера оказалась еще более удивительной. Недолго думая, он развернул свое орудие в сторону ближайшего сарая и начал вращать рукоять. Раздавшийся грохот заставил всех присутствующих закрыть уши, а Будищев, по всей вероятности сошедший с ума, все крутил и крутил, одновременно меняя направление блока стволов. Когда же шум прекратился, изумленные господа уставились на стену сарая, украшенную большой буквой и двумя черточками поменьше. «Вот сукин сын», — крутнул головой Мишетич. «Императорский вензель изобразил. С механизмами наводки так не получится», — коротко пояснил свои действия унтер-офицер и, вытянувшись по стойке смирно, принялся есть глазами начальство. Крыть это было нечем, да и изрядно продрогшие господа генералы и офицеры не имели желания вести дискуссию с нижним чином, так что все быстро отправились во свояси, и только Барановский задержался возле удивительного унтера. «А я-то понять не мог, зачем блок стволов так высоко подняли», — почти весело заявил он странному унтеру. «Иначе патронные ящики и колеса углы обстрела ограничивают», — пожал плечами Будищев. «Это ты сам придумал, вроде того. А еще мысли какие есть? Эх, господин хороший, у меня этих мыслей, вагон и маленькая тележка. Вот даже как, и какие, если не секрет, вот что бы ты предложил еще улучшить на этой картечнице? Ее улучшать, только портить. Лучше сразу разобрать и сделать, но уже руками и головой перед тем подумать. То есть те, кто ее создавали, по-твоему, головой не думали? Ох, барин, вопросы вы задаете не по окладу, ну вот смотрите. Зачем эта рукоять? Чтобы осуществлять перезарядку, удивленно ответил Барановский, не понявший вопроса. Это как раз понятно, только зачем рукоятью? Тут от стрельбы такая отдача, если ее в работу запрячь, то можно черта в бараний рог скрутить. Как это? Ну не знаю, кто из нас инженер, вы или я. Можно пружину поставить на затвор, чтобы он от выстрела в одну сторону, а пружиной назад. Можно газы пороховые отвести, чтобы они в поршень упирались да затвор дергали. Хотя так не получится, уж больно золы много после выстрела. Думать, короче, надо. Главное, чтобы стрелять один человек мог, а для этого вес уменьшить. Это верно, согласился инженер, я на своей картечнице всего 6 стволов оставил. Зашибись, а один нельзя было, тогда стрелять долго нельзя, перегреется. А вот чтобы этого не случилось, на нем можно оребрение сделать, как на радиаторе, ну, или в кожух с водой поместить. Хаем, любопытные у тебя, братец, мысли в голове бродит. Скажи, ты после службы чем заняться думаешь? Если что, приходи к нам на Обуховский завод, там такие светлые головы нужны. Эх, ваше благородие, господин инженер, станьте сперва в очередь. И что, много куда зовут? Да просто на части рвут. И куда же? Ой, то на флот, то сразу в графы. Короче, умные направо, красивые налево, а мне хоть разорвись. Через несколько минут донельзя изумленный инженер расспрашивал о странном унтере у капитана Мишетича, с которым был прежде шапочно знаком. «Ах, да, вы же только прибыли и не знаете последних сплетен», — усмехнулся капитан. Этот до крайности развязный для его положения молодой человек, незаконнорожденный сын графа Вадима Дмитриевича Блудова. Тот, правда, всячески открещивается от плода своего греха, но сие, как вы сами понимаете, после огласки Малокова волнует. Будучи простым солдатом, сумев проявить храбрость и изрядную находчивость, попался на глаза репортерам, но что еще более важно, цесаревичу. Молодца заметили, и теперь он местная знаменитость, нечто вроде ученого-медведя, умеющего танцевать барыню. И какова вероятность, что граф признает своего байстрюка? Трудно сказать. Вадим Дмитриевич, насколько я знаю, решительно настроен против, а приказать ему, сами понимаете, никто не может. А что за история с флотом? Вы и об этом слышали? Ну, тут все просто, он, как выяснилось, еще и весьма недурно разбирается в гальванике и даже что-то им починил однажды. Спохватись они чуть ранее, будущего просто перевели бы в морское ведомство, но теперь он старший унтер-офицер и георгиевский кавалер, да еще и история с происхождением. А сам-то он что хочет? Господи, да кто же его будет спрашивать? Хотя кое-кому такая блажь пришла, но ответ был столь удивителен, что я иногда даже сомневаюсь, не анекдот ли это. И что же он ответил? Он сказал, цитирую: «В гробу я видел обе эти перспективы, чем изрядно фраппировал окружающих. Не может быть», — засмеялся Барановский, но затем, отойдя в сторону, задумался. Гальванер-изобретатель, просто человек с неординарным мышлением, нет, такого самородка упускать нельзя. Дмитрий с тоской смотрел на мичмана Нилова и ругал себя последними словами. Сколько раз говорил он себе: «Язык твой, враг твой», но все еще регулярно попадал в неловкие ситуации, ляпнув что-нибудь не подумав. Вот и теперь, впрочем, обо всем по порядку. Нилов, как видно не оставивший мысли перетащить будущего на флот, отсутствовал недели две, а затем снова появился в ставке цесаревича. История с предполагаемым бастардом рода Блудовых набирала все большую огласку и дошла наконец и до великого князя Константина Николаевича. Генерал-адмирал слыл человеком либеральных взглядов и оттого пользовался немалым авторитетом в кругах, кои принято называть прогрессивными. Решив, что этот случай весьма удобен для поддержания своего реноме, он приказал немедленно наградить героя давно полагающимся ему знаком отличия военного ордена. К тому же, неведомо как узнав об истории с нехваткой Золотого Креста, не стал скупиться и распорядился прислать Георгия первой степени. Цесаревич, мягко говоря, недолюбливавший августейшего дядю, услышав об этом, счел себя уязвленным и пообещал сжить военных чиновников со свету, если они не исправят немедля своей ошибки. Таким образом, на груди Дмитрия в один день добавилось сразу два Золотых Креста, и он стал бантистом, то есть кавалером, имеющим полный бант знака отличия военного ордена. Надо сказать, что в этой войне он стал первым нижним чином, удостоенным подобной чести, что лишь добавило ему славы. К тому же цесаревича очень обрадовало нежелание будущего переходить в морское ведомство, которое наследник престола искренне считал рассадником политической заразы, тем паче что высказано это было самым категоричным образом. Нилов уныло пожал плечами, дескать, хозяин-барин, и с досадой заявил, что нужно отправить сообщение своему начальству, а телеграф не работает, поскольку от обильно выпавшего снега оборвались провода. Надо сказать, что подобные неприятности случались часто в последнее время и доставляли немало неудобств. Так что несколько свободных в этот момент от несения караулов казаков и телеграфист были немедленно посланы искать обрыв, чтобы как можно скорее восстановить связь. Поиски были не слишком долгими, однако пока неисправность была найдена и устранена, люди изрядно продрогли и устали. Вернувшись, они доложили о результатах и отправились отдыхать. И вот тут полный георгиевский кавалер и совершил очередную оплошку. «На такой случай надо радио иметь», — ляпнул он и, видя по изумленным взглядам, что окружающие его не поняли, пояснил: «Ну, по беспроволочному телеграфу». К несчастью, эти его слова были услышаны сразу несколькими людьми, тут же ими заинтересовавшимися. «Это как?» – первым опомнился начальник телеграфа титулярный советник Валеев. «Походу, его еще не изобрели», – растерянно подумал Дмитрий, однако деваться было некуда, и вслух спросил лишь: «У вас же мастерская есть?» «Почти наверняка», – с непроницаемым лицом отозвался Нилов. А Барановский просто промолчал, но по лицу его было видно, что он никуда не уйдет, пока не узнает, о чем, собственно, речь. Мастерская у телеграфистов действительно была, и унтер, скрипя сердце, взялся за работу. Дело осложнялось тем, что он не слишком точно помнил схему искрового передатчика и детекторного приемника. Так, в школе проходили. Первым делом он нашел небольшой обрезок доски, в который забил несколько гвоздей. Катушку намотал сам, считая витки, и закрепил ее между двумя гвоздями. Диода, разумеется, взять было неоткуда, так что пришлось обойтись кусочком графита, вынутого тут же из карандаша. Нилов и телеграфисты наблюдали за его манипуляциями с недоверчивым видом, но, слава богу, пока не вмешивались. «Динамик-то у вас найдется?» — хмуро спросил он у наблюдателей. «Ну, телефон хотя бы есть, откуда?» — искренне удивился начальник станции. «Это ведь совершенно новое изобретение, такое и в Петербурге вряд ли сыщешь. Зашибись. А лампа? Какая еще лампа?» «Накаливание», — вздохнул Дмитрий, прикидывая, чем ее можно заменить. «Погодите, может быть, вы сначала объясните, что хотите получить в результате?» «Это приемник», — пустился тот в объяснение. «Им можно принимать радиоволны, отправляемые с помощью ключа Морзе, как на телеграфе. Нужно только сделать искровой передатчик, но это как раз несложно. И можно будет связываться без проводов», — деловито уточнил Валеев. «В общем, да, пока на небольшое расстояние, метров 200, но если удлинить антенну, то на пару сотен километров. Нужен только динамик. Как вы думаете, это возможно?» — осторожно спросил Нилов. «Черт его знает», — пожал плечами телеграфист. «Господа, а может, это и к лучшему, что пока нет всех потребных составляющих?» — неожиданно спросил Барановский. «Почему вы так говорите?» — насторожились его собеседники. «Да вы хоть понимаете, какое значение может иметь подобное изобретение?» — горячо зашептал им инженер. «Я даже боюсь представить все возможные последствия, но скажу вам только одно, господа, эта идея, при правильной организации дела, может стоить миллион, не может быть», — ахнул Валеев. «Еще как может, но самое главное — держать все в тайне. Незапатентованное изобретение имеет смысл, только пока о нем никто не знает. Надеюсь, вы не хотите», — недоверчиво протянул Мичман, с подозрением косясь на Барановского. «Послушайте, Константин Дмитриевич», — правильно понял его инженер, — «если бы я не был патриотом, пушку моей конструкции сейчас производили бы на заводах Альфреда Круппа. Но я специально приехал с ней в Россию, чтобы именно она получила передовую артиллерийскую систему. И в отличие от вас, я прекрасно знаю, как трудно пробивает себе дорогу все новые. А тут еще изобретение простого солдата. Да у генералов из инженерного ведомства мозги закипят от подобной ереси. И что же делать? Пока ничего. Эта война скоро закончится, и вот тогда можно будет заняться данным проектом в более спокойной обстановке. Но что же делать с Будищевым? Боже мой, да разве вы не видите, что он понятия не имеет, какое значение может иметь это изобретение? И наш с вами долг, господа, проследить, чтобы этот аппарат послужил интересам, прежде всего, нашего, горячо любимого Отечества, а изобретатель не остался без заслуженной им награды. Вы полагаете такое возможным? Да просто уверен, что именно так все и будет, если не оказать ему поддержки и, некоторым образом, направить на истинный путь. Одно непонятно, каким образом он вообще мог додуматься до этого. Простите, а вам не все ли равно? Впрочем, у меня есть одна теория на этот счет. И какая же? Видите ли, это у него не знание, а умение. Мне приходилось раньше видеть подобное. Вот представьте себе неграмотного мастерового, который слухом не слыхивал о существовании физики, технологии или чего-либо подобного, но может да что угодно, хоть блоху подковать. Я уверен, что мы имеем дело именно с таким феноменом. «Ну, вот, готово», — заявил Дмитрий шушукающимся в сторонке господам. «Ни динамика, ни лампочки, к сожалению, у нас нет, но я решил, что для демонстрации подойдет и ваш гальванометр. Но для чего? Улавливать радиосигналы. Короче, смотрите сами», — пожал плечами унтер и стал замыкать и размыкать ключ. «Мистика», — потрясенно прошептал Валеев, наблюдая, как стрелка прибора колеблется вслед за работой ключа. «Никакой мистики», — хмыкнул в ответ Будищев. «Просто техника на грани фантастики. Кстати, если на место гальванометра установить динамик, то можно будет слышать сигнал». «Сигнал? Ну да, сигнал. Щелчок или писк. Хотя я думаю, сначала все-таки будут щелчки, но это решаемый вопрос. Ну-ка, решительно протянул руку Нилов и, убедившись, что все работает, требовательно спросил. Так говоришь, только динамика не хватает, так точно. И когда ты это придумал? Да так, скромно пожал плечами Будищев, в перерывах между одолением неприятеля и соблазнением невинных дев. Паяц, уничижительно отозвался мичман. Руки золотые, а голова дурная. Тебя теперь точно на флот надо, у нас там таких много, в смысле с дурной головой, так что ты будешь на своем месте. Ой, ваше благородие, не пугайте так, а то я нервный. Кстати, а почему ты употребляешь французские меры длины? Это метры, что ли? Да так, случайно вспомнил. Оказавшись в ставке наследника цесаревича, Дмитрий попал в достаточно двусмысленное положение. С одной стороны, он был простым нижним чином, хотя и отмеченным многими наградами за свое геройство, с другой, его знали многие высокопоставленные офицеры и относились с известной доброжелательностью. Самое странное заключалось в том, что поначалу он не был прикомандирован ни к какому подразделению. Полк его был далеко, к батарее капитана Мишетича он имел касательство, только когда проводились испытания картечниц, а случилось это только лишь один раз. В конце концов, его прикомандировали к телеграфной станции в качестве обходчика линий, с которыми частенько случались различные неприятности. То из-за непогоды оборвутся, то местные решат, что им медный провод в хозяйстве нужнее. Столовались связисты вместе с солдатами, охранявшими штаб его императорского высочества, но в наряды караулы телеграфистов не назначали, полагая, что у них и без того довольно дел. Надо сказать, что Будищев, обладавший от природы деятельной натурой, рьяно принялся за выполнение своих новых обязанностей и скоро стал на станции незаменимым человеком. Неудача с радио нисколько не смутила его, более того, рассудив трезво, он пришел к выводу, что все, что не делается, все к лучшему. В отличие от других солдат, по большей части неграмотных и плохо понимавших принципы работы аппаратуры, он довольно быстро разобрался в ее устройстве и даже как-то ухитрился устранить одну неочевидную неисправность, доставившую немалое количество хлопот персоналу и седых волос начальнику. Это деяние подняло его авторитет на совершенно невиданную высоту и поставило в совершенно привилегированное положение по сравнению с другими нижними чинами. Смотря со стороны, можно было подумать, что он стал вольноопределяющимся, и только отсутствие пестрого канта на погонах указывало, что он обычный унтер-офицер. Иными словами, у Будищева оказалась масса свободного времени, которое ему некуда было употребить. Поэтому, если на станции не случалось срочных дел, то он обычно отправлялся на базар, приглядывался к товарам, прислушивался к разговорам торговцев, приценивался к разным мелочам, но ничего при этом не покупал и не продавал. Впрочем, большинство торговцев были иностранцами или евреями, так что понять их было мудрено, но предприимчивый унтер не отчаивался, тем более что во многих ситуациях можно было разобраться и без знания языка. Как и на любом рынке, среди людской массы то и дело шныряли разные темные личности, охочие до чужого добра. Оборванные чумазые мальчишки с голодными глазами кружили вокруг обжорных рядов. Парни чуть постарше изображали из себя носильщиков, предлагая помощь доставить покупателям покупки. Несколько относительно прилично одетых господ разного возраста с любезными улыбками терлись в толпе, очевидно облегчая карманы своих ближних от излишней тяжести. Один из них то ли по привычке, то ли от безысходности сунулся даже к Будищеву и попытался запустить руку в висящую на его ремне сумку. Ничего интересного, кроме нескольких патронов, там не было. Поэтому Дмитрий не стал ловить воришку за руку, а убедившись, что не ошибся на его счет, продолжил наблюдение. Через несколько секунд незадачливый карманник отчалил с крайне разочарованным выражением на лице и, подойдя к неприметно одетому господину, виновато пожал плечами. Тот, впрочем, никак не отреагировал на его неудачу и с презрительным видом отвернулся. Некоторое время спустя унтер заметил, что на одном из рядов назревают события. Все началось с того, что один особенно жалко выглядевший мальчишка подошел к одному из торгующих крестьян и принялся просить милостыню. Тот имел неосторожность дать ему кусок лепешки и сыра, съев которые, попрошайка тут же возобновил свои просьбы. Торговец, разумеется, начал ругаться и велел ему убираться, но обнаглевший ребенок не унимался и никак не хотел уходить, заставляя того все больше яриться. Один из ошивающихся поблизости ребят постарше пришел на помощь к вышедшему из себя Чорбаджи и незамедлительно устроил попрошайке крепкую взбучку. Причем выглядело все абсолютно натурально. Парень так крепко приложил мальчишке, что тот убежал прочь, орошая землю кровью из разбитого носа. После этого молодой человек, угодливо улыбаясь, стал предлагать крестьянину свои услуги. Это не понравилось другим носильщикам, и они попытались объяснить чужаку, что все места вокруг поделены и это их корова, которую именно они и будут доить. Тот, очевидно, оказался не слишком догадливым, и через минуту били уже его, причем ничуть не менее старательно, так что в процессе экзекуции перевернули несколько лавок, мешков и вообще подняли немалый переполох. Раздались истошные крики, шум, гам и тому подобное. Все это скоро привлекло внимание патрулировавших рынок русских солдат, которые немедленно принялись разнимать дерущихся, щедро награждая нежелающих мириться тумаками. Во всей этой суматохе похищение нескольких баулов, мешков и сумок осталось незамеченным, во всяком случае, обнаружили пропажу далеко не сразу. Неопределенного возраста господин, полчаса назад шаривший у унтера в сумке, торопливо шел, неся в правой руке увесистый сундук и пригибаясь от его тяжести. Завернув за ближайший угол, он с облегчением вздохнул и, решив сменить руку, поставил свою ношу на землю. «Тяжело?» – участливо спросил его непонятно как оказавшийся рядом Будищев. Пока незадачливый воришка размышлял, что на это ответить, унтер решительно шагнул к нему и без замаха ударил под дых. Мазурику, никак не ожидавшему подобной подлости, показалось, что в его живот ударили по меньшей мере, оглобли и он со стоном опустился на колени. «Как тебе не стыдно?» – сукоризной в голосе покачал головой Дмитрий. «Я, можно сказать, тебя от турецкого ига спасаю, а ты у меня патроны спер. Слышь, гнида, как я Болгарию от османов освобождать буду без огнеприпасов?» «Он, цыган», – раздался рядом холодный голос, говоривший на не слишком хорошем, но все же вполне понятном русском языке. «Что?» – резко обернулся Будищев и увидел того самого типа, которому избитый им карманник отчитывался в своей неудаче. «Я говорю, что Мирча из фараонова племени и ему нет дела до свободы балканских христиан», – любезно пояснил тот и криво усмехнулся. «То-то я смотрю, что у него морда смуглая, хотя вы тут все такие. И вообще, ни хрен по моим карманам шарить, не люблю я такого. Зря ты в это дело полез, солдат», даже с каким-то сожалением в голосе заявил главарь местных уголовников и неуловимым движением вынул нож. «А президент у вас часом не бухает?» Хмуро поинтересовался у него Дмитрий и, переступив с ноги на ногу, вдруг сильно легнул карманника, начавшего подавать признаки жизни. Ловко, почти одобрительно кивнул головой бандит и сделал резкий выпад ножом. Унтер в ответ неловко отшатнулся и, поскользнувшись, упал, вызвав у противника радостную усмешку. Однако едва тот бросился вперед, как перед его глазами оказалось черное, будто путь в загробный мир, дуло револьвера, а щелчок взводимого курка прозвучал подобно погребальному звону колокола. «Дяденька, угадаешь, сколько я в тебе за 3 секунды дырок наделаю?» – спросил Будищев и тут же вскочил на ноги. «Ты не будешь стрелять, патруль услышит», – побледнев, заявил местный авторитет, отскочив в сторону. «Лучше пусть меня 12 человек судит, чем 6 несут. Слушай, солдат, давай разойдемся по-хорошему, мы тебя не видели, ты нас не знаешь. А как насчет моих патронов? Черт бы тебя подрал, вместе с твоими патронами. Да забери этот сундук, если хочешь, и будем в расчете. Ладно, канайте отсюда», — махнул рукой Дмитрий и опустил револьвер. Главарь уголовников в ответ спрятал нож и, подобрав своего незадачливого подельника, пошел с ним прочь. «Слушай, а что ты там спрашивал про президента?» — вдруг обернувшись, спросил он. «Да так, не бери в голову», — усмехнулся в ответ Будищев, — «просто 90-е у вас никак не кончатся, прямо как в детство попал». Подождав, пока жулики ретируются, унтер спрятал револьвер под полушинели, где он носил его прикрепленным к внутренней стороне бедра 90. Затем взгляд его упал на брошенный мазуриками трофей. Тащить его к штабу цесаревича было глупо, осматривать на месте тоже не совсем удобно, а бросить не позволяла жаба. Поэтому, после минутного размышления, Дмитрий подхватил его и решительно пошагал в сторону госпиталя. Рядом с ним была небольшая роща, где можно было без помех ознакомиться с его содержимым и решить, что с ним делать. Увы, похоже, этот сундук принадлежал зажиточному крестьянину, приехавшему на рынок для торговли, и в нем он хранил купленные для семьи гостинцы. Пару отрезов шерстяной ткани, немного ситца, какие-то платки, нитки и прочая женская дребедень. Единственной достойной добычей обещала стать только нарядная покрытая лаком коробка, но, открыв ее, Унтер с досадой нашел лишь аккуратно уложенные и пересыпанные сахарной пудрой кусочки сладостей. Машинально сунув один из них в рот, Дмитрий тщательно разжевал его и вспомнил название – «Рахат Лукум». Впрочем, если для него содержимое и не представляло особенной ценности, были люди, для которых оно могло стать настоящей находкой. Завернув его содержимое в узел, Унтер пнул сундук и двинулся дальше. Подойдя к госпиталю, Будищев увидел знакомую парочку и скривил губы в слабой улыбке. Лиховцев, надев на ногу примитивный протез, делавший его похожим на Джона Сильвера из «Острова сокровищ», пытался ходить по утоптанному снегу площадки перед зданием госпиталя. Агися помогала ему и громко радовалась его успехам. Услышав его шаги, девушка обернулась, и лицо ее озарилось улыбкой. «Смотрите, Алеша, к вам гости!» Звонким, как колокольчик, голосом воскликнула она. «Дмитрий!» – удивленно воскликнул вольнопер. «Как я рад вас видеть! Посмотрите, кажется, я смогу ходить!» «Я думаю, сможешь даже танцевать!» – усмехнулся Будищев. «Особенно, если мастер сделает тебе нормальный протез, а не эту колоду!» «Здравствуйте, ребята, я тоже соскучился!» «Добрый день!» – сделала Кникс Ингиса. «Вам, вероятно, нужно поговорить, так что не буду мешать!» «Подождите, мадам!» – попытался остановить ее Дмитрий. «Мадемуазель», строго поправила его сестра милосердия, и глаза ее сверкнули. «Я, темный крестьянин из русской глубинки», обезоруживающе улыбнулся он и поднял руки. «Мне простительно перепутать. Пожалуйста, не обижайтесь и не уходите, нам нужно поговорить». «Хорошо, я слушаю вас». «Черт, как бы это», замялся Будищев, подбирая слова. «Короче, я слышал от Федьки, что вы попали в госпиталь с самым минимумом вещей и в общем... «Возьмите это, вам пригодится». С этими словами он подвинул свой узел к ногам девушки и смущенно развел руками. «Что это? Ну, что-то типа да посмотрите же, в конце концов». Гися недоверчиво посмотрела на него, но затем любопытство взяло верх, и она склонилась над трофеем, столь героически отбитым у местных жуликов. «Твит, ситец, комка?» – удивленно воскликнула она. «Но откуда это? Если я вам расскажу, то вы все равно не поверите. Вы ведь портниха или модистка, не знаю, как это правильно называется. Так что наверняка сможете сшить себе красивое платье, во всяком случае, лучше, чем это монашеское одеяние. Я не могу это принять». «Ну, конечно, можете». «Нет, ни в коем случае. Елки зеленые, это еще почему? Это слишком дорого стоит. Дороже, чем жизнь моего друга. Леха, ты чего молчишь? Немедля уговори девушку принять этот скромный подарок и порадовать нас всех своим красивым видом. Ваш друг вовсе не обязан мне жизнью», — строго прервала его Гися. «И вообще, я считаю себя не вправе принимать такие дорогие подарки от посторонних. У меня ведь есть жених». «Кстати, о женихе», — немало не смутившись, продолжал Дмитрий. «Ему наверняка будет приятно увидеть вас в новом платье, а не в этом балахоне. Давайте договоримся так. Вы возьмете эти ткани в подарок, а Николай при случае вернет мне его стоимость. Он парень не бедный, и его это не разорит. Ну, я даже не знаю. В общем, вы как хотите, а я этот хабар назад не потащу. Не желаете иметь платье? Воля ваша. Я немедля раздам это раненым, и завтра они все будут щеголять в бархатных портянках». «Это не бархат», — поправила его Гися. «Да мне пофиг». «Хорошо», — сдалась девушка, — «я согласна, но с тем, что я обязательно верну вам деньги». «Базара нет», — довольно закивал Унтер. «Показывайте, где ваша комната, я немедля доставлю его на место». Быстро управившись, Дмитрий вернулся к Лиховцеву и застал его в мрачном настроении. Он стоял неподалеку от входа и чертил костылем какие-то палочки на снегу, как будто пытался что-то написать. «Ну, мне пора», — попытался попрощаться Будищев, но приятель его остановил. «Погоди, я должен тебя спросить». «Валяй». «Мне, право, неудобно. А короче, в общем, мне показалось, когда, кажется, креститься надо. Что еще случилось? Мне показалось, что ты оказываешь знаки внимания невесте нашего друга Штерна. Я хочу заметить, что если это так, то это совсем не по-товарищески. Нифига себе, у тебя предъявы. Боже, как меня иногда раздражает твой жаргон. Но все же послушай, Гися очень славная девушка, и мне бы не хотелось, чтобы ты ее обидел. Она бросила все, чтобы быть поближе к Николаю, пренебрегла мнением родных и молвой. Здесь она настолько самоотверженно ухаживает за ранеными, что это не может не вызывать уважения. К тому же она проявила при этом столько старания и способности к учению, что ее даже перевели из санитарок в сестры милосердия, а это совсем не частый случай, поверь мне. Я не понимаю, почему Штерн до сих пор не прибежал сюда, поскольку на его месте сделал бы это немедленно, как только узнал. «У тебя есть шанс», — хмуро прервал его излияние Дмитрий. «Прости, но я тебя не понимаю. Колька женился. Что ты такое говоришь? Как? Когда? На ком?» «Отвечаю по порядку. Говорю я чистую правду. Случилось это примерно за неделю до начала рождественского поста. Избранницей его стала тоже очень славная болгарская девушка по имени Петранка, дочь одного местного куркуля. Венчал их отец Григорий, а посаженным отцом был Гаршин. Несмотря на то, что мнение господ офицеров разделилось, полковник дал добро и свадьба состоялась. Невероятно, что невероятно, что Николаша забыл о Гисе, едва увидел перед собой новую юбку. Прости, но мне казалось, что ты лучше знаешь характер своего приятеля. Ты так спокойно об этом говоришь. Слушай, Леха, ну а что такого-то? Сам верно знаешь, бывает, взглянул в глаза девушке, и башню напрочь сорвало. Нет, я все понимаю, Гися реально классная девчонка, и мне ее ужасно жаль, а коль она что-то еще чудак на букву М, но сделать-то все равно ничего нельзя. Поэтому говорю прямо, если она тебе нравится, то почему нет? Мы живем один раз, а сейчас вообще на войне. Она все спишет. Что за глупости ты говоришь? Гися любит Николая, а я люблю Софью, и она ждет меня. Прости, дружище, покачал головой Дмитрий. Это не я говорю глупости. Что ты имеешь в виду? Скажи мне, ты уже написал госпоже Батовской, что теперь всю жизнь будешь ходить с элегантной тросточкой. Тебя это не касается. Задохнувшись от злости, отчеканил Лиховцев. И вообще, не смей никогда говорить о моей невесте подобным тоном. Значит, не написал, вздохнул Будищев и вдруг резко развернулся. Из дверей госпиталя вышли два хорошо одетых господина и проследовали мимо, перебрасываясь на ходу короткими фразами на смутно знакомом Дмитрию языке. Впрочем, проведя столько времени на рынке, в нем не мудрено было опознать идиш. «Это что у вас тут за посетители?» — не без удивления в голосе спросил он. «Кажется, вчера привезли раненого коммивояжера или кого-то в этом роде», — отрывисто буркнул все еще чувствовавший себя обиженным Алексей. «А как и где этот бедолага попал под пули? Не знаю. Я вообще об этом случайно узнал, от неважно от кого». «Понимаю», — вздохнул унтер. «Ладно, Леха, не дуйся на меня. Сам знаю, что язык у меня иной раз как помело, но мы ведь друзья, а врать друзьям вообще последнее дело». На другой день Дмитрий снова увидел этих господ, выходивших из канцелярии цесаревича. Точнее сказать, они не вышли, а выбежали, причем вид у них был довольно испуганный. Следом раздался грозный рык, в котором люди, довольно прослужившие в ставке, безошибочно определили голос великого князя. «Негодяи, воры, мерзавцы, всех в Сибирь изгною». Услышав эту филиппику, все тут же попрятались, и лишь караульные, которым бежать было не положено по службе, застыли подобно каменным изваяниям. «Что случилось?» – удивленно спросил у знакомого писаря Дмитрий. «Их императорское высочество бушуют», – пожал плечами солдат. «И часто он так, Сашка-то?» «Нет, он обычно более смирный, так уж если выведут из себя, тогда ой». Тут работник пера и чернил, видимо, сообразил, что назвал цесаревича Сашкой и что это может плохо кончиться, особенно если дойдет еще до кого-нибудь. «И кто же нашу надежду на светлое будущее так наскипидарил?» Сделанным безразличием спросил Будищев, сделав вид, что не придал оговорке писаря значения. «Известно кто, жиды», — буркнул рыцарь чернильницы, проклиная свою словоохотливость. «Эти могли, вот что, некогда мне с тобой тут», — заторопился писарь, с опаской поглядывая на унтера, но тот преградил ему путь. «Да ладно тебе», — миролюбиво улыбнулся Дмитрий. «Рассказывай, в чем дело-то?» «Да ни в чем. Эти прохиндеи продовольствие поставляют нашему корпусу, да видать огорчили его императорское высочество. Ну, вот он их и обласкал. Думаешь, сильно провинились? Слышь, кавалер», — изумился солдат, — «ты что с луны упал? Или гнилые сухари никогда не попадались? Или голодать не приходилось?» «Ну, мне-то приходилось», — а вот цесаревичу-то что с того, брат, не скажи, даже обиделся писарь. Александра Александровича простом солдате завсегда заботу имели, и будь их воля, разговор бы с этими шаромыжниками короткий приключился. Это у наследника престола воли нет, тут не так все просто. Прежним же дам подряды сам главнокомандующий повелел отдать, там вообще не поспоришь, да только товарищество их не разорилось, да так, что ни шиша не получив, наше казначейство еще и должно осталось, а концов теперь не найти. Слыхал, может, про Григера с Горвицем? Слыхал, вот-вот, а других-то все равно нет, жулик на жулике сидит и вором погоняет. Эти, господа офицеры сказывали, хоть немного бога боятся, а другие и вовсе живоглоты, а эти, значит, честные, нашел честных, варье первостатейное, но с понятием, всем кому положено поднесли, никого не обидели, и цесаревичу, ты дурак, что ли, Александр Александрович за таковое сам бы не побрезговал в рыло дать, однако же он не один, а генералы у него тоже люди, и всем жить хочется, дела, а ты думал, это тебе не турок сонных вязать, тут соображать надо, ишь ты, делано изумился Дмитрий, и кто бы мог подумать, то-то и оно, слушай, а зачем они сюда-то приходили, известно зачем, за деньгами, что, прямо к цесаревичу, да Господь с тобой, нет, конечно, к цесаревичу они за подписью на требовании, потому как без его подписи им казначейство ни копейки не даст, дорогой автограф, задумался унтер, и, похоже, они его не получили. Дык ясное дело, они ведь, ироды, еще не все поставили, что от них причиталось, потому и расчета покуда нет, ну-ну, все, некогда мне с тобой тут лясы точить, вырвался наконец от него писарь, опасливо оглядываясь, убежал. Дмитрий некоторое время стоял, задумавшись, а затем развернулся и пошагал в сторону телеграфной станции, повторяя про себя старую солдатскую мудрость о том, что от начальства нужно держаться как можно далее, к своему удивлению. У связистов он снова встретил этих странных господ. Один из них, выглядевший чуть моложе и менее респектабельно, вел переговоры с титулярным советником Валеевым на предмет отправки телеграммы. Чиновник, как водится, строго отвечал ему, не положено. А тот, в свою очередь, уговаривал войти в положение и обещал отблагодарить. Судя по всему, переговоры подходили к своему логическому завершению, сречь консенсусу, и представитель многострадального еврейского народа вот-вот должен был убедить российского чиновника пойти ему навстречу.